И хотел задать вопрос. Как вы думаете, что вас ожидает в будущем? Потому что, наверное, каждый из нас согласится, что жизнь на земле когда-то прервется. И каждому из нас придется предстать пред Христом. И что мы ответим за свои дела, как мы жили на этой земле? И вот сейчас мы выслушаем пение. Здесь такой прообраз проводится. Такие слова есть. Как плывут облака в небе синем, как рвет ветер с деревьев листву, так проходит и жизнь. Белый иней серебрит незаметно главу. И когда придется каждому дойти вот до этой черты, что нас ожидает потом? И как прекрасно, когда мы имеем мир с Богом, когда у нас внутри есть успокоение того, что нас ожидает. Или нас ожидает вечная радость с Иисусом Христом, или нас ожидает скорбь. И пусть для каждого будет из нас вот этот час, решительный час, обратиться к Господу или так вот продолжать жизнь во грехе, жизнь вот в этом рабстве, рабстве греха. Пусть Господь благословит нас и каждого из вас сделать решительный шаг ко Христу. Как плывут облака в небе синем, как рвет ветер с деревьев листву, так проходит и жизнь белый иней, серебрит незаметно главу. Спасибо.